Арль, 1888. Я вчера и сегодня рисовал сеятеля, который теперь совершенно переработан. Небо зеленое и желтое, земля фиолетовая и оранжевая. Из этого чудесного мотива наверняка можно сделать картину. И я твердо верю, что в один прекрасный день она будет сделана. Может быть, кем-нибудь другим, а может быть и мною. Главное вот что. У лодки Христа де ла Круа и у сеятеля Милле разные почерки. Лодка Христа, я говорю о сине-зеленом эскизе с красным облаком и лимонно-желтым в нимбах и ореоле, говорит символическим языком как раз посредством цвета. Сеятель Милле серый, как картины Израильса. Так вот, можно ли написать сеятеля в цвете с одновременным контрастом желтого и фиолетового, как, например, потолок с Аполлоном у де ла Круа? Он как раз фиолетовый. Можно или нет? Конечно, да. Но надо же это, наконец, сделать. Ведь это и есть то, о чем говорил папаша Мартен. Нужно сделать мастерское произведение. Идет. И вот впадаешь в настоящую метафизику цвета наподобие Монтичелли, из которой вылезти с честью чертовски трудно. И она делает тебя глубокомысленным, как лунатика. Если бы только удалось осуществить что-либо цельное. Не будем, однако, впадать в отчаяние, сохраним бодрость. Надеюсь скоро послать тебе подобный опыт. У меня есть еще вид на Рону у Тринкеталя, где небо и река окрашены в цвет абсента. Набережные тонированы фиолетовым, а люди опираются на черный парапет. Железнодорожный мост интенсивно синий, а на голубом фоне дана живая оранжевая нота и сильный зеленый веронез. Это тоже незаконченный опыт, но я ищу в нем нечто еще более мучительное и ранящее.